Только что она была еще здесь, а в следующее мгновение ее уже не стало. Лили потянулась к нему и молча, сочувственно положила свою руку на его. В следующее воскресенье они отправились в зоопарк. Лили, смеясь, кормила белую козочку на детской площадке, когда вдруг услышала характерный щелчок фотоаппарата. Симон подскочил к двоим парням, стоявшим сбоку около клетки, и сказал: «Пожалуйста, не фотографируйте ее. Это частная прогулка». «Для меня это работа», — ответил фотограф. «Отвали». И он наставил на Симона фотоаппарат. Симон сердито бросился вперед и вышиб камеру из рук парня, но в то же мгновение очутился на земле, больно ударившись затылком. «Можем еще добавить», — пообещал второй фотограф. К ним торопливо направлялся служитель зоопарка. Лили помогла Симону подняться на ноги. «Пойдем отсюда», — потащила она его. «Теперь у тебя будет синяк под глазом. Чем быстрее уйдем, тем меньше оставим им снимков». Когда они снова оказались в ее квартире, она намочила ватку ореховым раствором и сделала ему компресс на глаз. Однако красно-коричневый раствор потек по щеке, по шее и намочил рубашку. «Господи, какая же я дура!» — воскликнула Лили. «Знаешь что, снимай-ка рубашку, надень пока банный халат, а я ее высушу и зашью разорванное место. Нет-нет, не бойся, когда я сделаю, ты не увидишь, где было разорвано. Должна тебе сказать, я горжусь тем, как умею шить. Ты не единственный, кто может что-либо чинить». Лили уселась на диван возле камина и принялась аккуратно зашивать рубашку. Горничная принесла им поднос с кофе, и пока Лили шила, Симон, завернувшись в белый махровый халат, принялся изучать книги, лежавшие на старинном письменном столе. Он взял том энциклопедии Ларусса, по которому было видно, что его часто держат в руках. «Циммер мне говорил, что ты учишься», — сказал он. «А философией ты занимаешься?» «Господи, нет, конечно», — ответила, смеясь, Лили. «Я не интеллектуалка». «Но философия не только для интеллектуалов. Философы стремятся понять, почему мир такой, каков он есть, и как в нем следует жить. Вот это последнее меня интересует». Лили наклонила голову, перекусила нитку маленькими белыми зубами. «Держи свою рубашку, совсем как новая. Принесу завтра тебе в студию кое-что интересное. А ты права, даже не видно, где было порвано. Меня научили шить, когда я была еще маленькой», — сказала Лили, внезапно погрустнев. Утром в понедельник Симон рассказал Циммеру об инциденте в зоопарке, добавив: «Кто бы мог подумать, тигрица Лили и вдруг белошвейка». Циммер хмыкнул. «Она постоянно тоскует по спокойной семейной жизни. В ней сидит ребенок, которому вечно хочется назад в детскую, к теплой печке. Но это только одна ее сторона, примитивная и неразвитая. Сама же Лили прирожденная актриса, и ей от этого никуда не деться. Талант требует, чтобы им пользовались. Если его подавляют, то тем самым подавляют и личность. Как бы хорошо она ни умела зашивать рубашки, она никогда не будет счастлива, если не сможет работать перед камерой». «Перед камерой она потрясающе», — согласился Симон. «Такое впечатление, будто на площадке больше никого нет, а она рассказывает объективу что-то очень-очень доверительное. У меня таких способностей нет, я знаю. Ты даже не любишь сниматься в кино, Симон». «Верно. Вот почему я снимаюсь так редко. Мне было 24 года, когда ко мне пришел первый успех в кино. Это было 9 лет назад, и я знаю, что есть десятки актеров гораздо лучше, чем я, которым не удавалось достичь славы так рано». «Ты никогда и не стремился к славе», — возразил Циммер. «Тебе всегда был нужен именно успех. Я бы скорее сказал, достижение. Я все еще учусь. Но перед объективом не учишься ничему. Учишься только перед живой аудиторией. Там постигаешь, как держать паузу, как противостоять усталости и скуке. Что бы ты ни делал, там сразу же получаешь на это мгновенную и очень непосредственную реакцию, иногда довольно грубую. И надо сразу же ее учитывать, подстраиваться под нее. Причем самому никто тебе тут не поможет. Вот почему я совершенно осознанно решил для себя, что прежде всего должен стать хорошим актером. Для меня это было даже важнее, чем деньги». А учиться надо не перед камерой, учиться надо на сцене. В тот же день, немного позже, они сидели в служебной столовой, ели гамбургеры, и Симон читал Лили вслух отрывки из очерков интеллектуальной чепухи. Естественно, Циммер заметил это и улыбнулся про себя с ощущением внутреннего удовлетворения. Возможно, после двух очень сильных, властных, подавляющих всех окружающих мужчин, Лили нужен был вот такой тихий, спокойный, интеллигентный парень, которого бы Лили интересовало больше, чем собственное «я». Кто-то достаточно уверенный в себе и в своем положении в жизни, кто обращался бы с ней снисходительно, но твердо, и стал бы для нее той опорой, в которой она так нуждалась. Симон не станет ревновать Лили к ее профессиональной карьере. Ему будут понятны все стрессы и трудности, вытекающие из ее работы. Он примирится с тем, что как актриса она будет крайне до жестокости требовательна к себе, но в личных отношениях будет не столь требовательна. Сумеет он понять и то, что ей будет необходимо гораздо больше заботы и внимания, чем большинство мужчин готовы дать женщине. Симон подарил Лили старинную музыкальную шкатулку, круглую металлическую коробку оранжевого цвета. Они стояли и слушали, как хрустальные колокольчики вызванивали: «Посмотри, как светит луна, мой воробушек». Симон вдруг увидел в глазах Лили слезы и перестал вертеть ручку шкатулки. «В чем дело? Тебе не нравится?» «Нет, Симон, прекрасный подарок. Просто он напомнил мне». Она вспомнила, как Анжелина укладывала ее спать и как укачивала перед сном, как напевала ей колыбельную, а за окном ее маленькой комнатки светила луна, и в темноте шумели под ветром сосны. И тут Лили застонала от боли. «Что с тобой?» — спросил уже не на шутку встревоженный Симон. «Ничего. Просто я почти не спала ночью, очень болел зуб. Ну, да приму аспирин, и все будет в порядке. Он мне всегда помогает. Почему ты не сходишь к зубному врачу? Ненавижу зубных врачей. Само пройдет». «Само это не проходит, только хуже становится». Симон схватился за трубку телефона. «Я знаю отличного дантиста. Он мой сосед, и он не причинит тебе боли, я обещаю». Время близилось уже к вечеру, и маленькая парижская площадь Сен-Сюльпис с ее слишком сильно подрезанными деревьями и прекрасной старинной церковью окрасилась предзакатным багрянцем, что придавало ей сходство с улицами на картинах Моне. Со времен студенческих волнений 68-го года эта очаровательная и тихая маленькая площадь стала использоваться полицией, предназначенной для борьбы с массовыми беспорядками, как стоянка, на которой полиция оставляла свои фургоны. Лили, пораженная, застыла на ступеньках дома, где находился кабинет дантиста. Всего лишь час назад покрытая снегом площадь была совершенно пуста. Сейчас же ее заполнила огромная масса кричащих и буйных студентов, размахивающих над головами палками с прибитыми к ним плакатами. Если верить тому, что там было написано, студенты протестовали против поспешной и недобровольной отставки их любимого профессора, человека левых убеждений. Толпа студентов скандировала: «Мы хотим Булена!» На Лили никто не обратил ни малейшего внимания, отчасти потому, что она выглядела так же, как все остальные. Если она была не перед камерой, Лили редко пользовалась гримом. Она умела полностью снимать со своего лица тот образ и то сверкающее великолепие, в которых ее привыкли видеть зрители, и могла ходить по улицам неузнанная, в бежевом плаще и старом шарфике, сильно высунутом вперед и завязанном у нее под подбородком. От укола новокаина, который сделал ей зубной врач, лицо у нее было до сих пор онемевшим и слегка перекошенным. Она чувствовала легкое головокружение, глаза у нее на ветру начали слезиться, и она, неуверенно держась за перила, двинулась вниз по ступенькам. Вдруг толпа прижала ее к стене дома, из которого она только что вышла. Какой-то молодой человек с мегафоном принялся выкрикивать лозунги. Студенты подхватывали их и скандировали, и это скандирование перешло уже в рев. Лили попыталась пробиться через толпу к нужной ей улице, но это казалось невозможным. Толпа раскачивалась из стороны в сторону, и дважды Лили даже сбили с ног. На площади появилась полиция и стала постепенно охватывать ее по периметру. Лили тем временем проталкивалась все сильнее и настойчивее. Студенты вокруг нее орали: «Долой легавых! Проститутское отродье! Гнусные мусора! Шлюхи! Полицейская сволочь!» Лили уронила сумочку, поднять ее не было никакой возможности. Беспомощная, внезапно перепугавшаяся, она старалась пробиться к переднему краю колышущейся и орущей толпы, действуя при этом все более решительно. Чей-то локоть сильно и больно ударил ее в грудь, а потом она вдруг неожиданно для себя оказалась перед толпой, в самой первой ее линии, лицом к лицу с темной шеренгой полицейских, снимавших свои плащи-накидки. В нижней... Подрубочный шов накидок парижских полицейских вшито несколько фунтов свинца. Такая накидка, если пользоваться ей умело, может переломить человеку все кости, и в то же время полицейский формально является безоружным. Толпа за спиной у Лили внезапно метнулась вперед, потом стала растекаться по сторонам. Лили бросила влево, туда, где стояли какие-то транспаранты. Ее прижало к одному из них, грубо обструганная палка окорябала ей щеку, щека начала кровоточить. Лили споткнулась, и, чтобы не упасть, вцепилась в палку плаката, на котором было написано «Восстановить Булена». Снова пошел небольшой снег. Шеренга полицейских двинулась вперед. Разъяренная орущая толпа отпрянула назад, и Лили каким-то образом оказалась в руках разозленного полицейского, с которым она отчаянно боролась. Она вдруг почувствовала себя уже не испуганной, но скорее возмущенной. «Что вы делаете? Перестаньте бить этих детей!» «Заткнись!» — ответил полицейский, отбрасывая в сторону плакат, за который цеплялась Лили, и грубо таща ее к одному из черных фургонов без окон, в которые заталкивали шумно сопротивлявшихся студентов. Лили отчаянно боролась, и в это время вой сирен возвестило прибытие полицейских подкреплений. Они вывалились из автобусов с зарешеченными окнами в боевой экипировке, пули непробиваемых жилетах, противогазах с пластиковыми щитами, баллонами слезоточивого газа, гибкими резиновыми дубинками. Построившись в шеренгу, они стали наступать на толпу немного левее того места, где была Лили, продолжавшая бороться со своим полицейским. «Вы ошибаетесь, я не студентка», — говорила она, задыхаясь. Она гордо откинула голову назад, шарфик слетел у нее с головы и яростно уставилась на полицейского. «Плевать мне, кто ты такая, дерьмо ты собачье!» — рявкнул полицейский, и Лили изо всех сил ударила его ногой по коленке. «Убери свои грязные лапы!» — кричала она. «Ну что еще? Ах ты, сучка!» «Черт!» — заорал полицейский, хватая одной рукой Лили за волосы, а другой доставая наручники. Расстегивая свое отделанное мехом пальто, Симон следил за потасовкой из окна своей квартиры. Студенты нарочно спровоцировали полицию. Теперь полиция отвечала именно так, как всегда реагируют в подобных случаях французские полицейские. А чего же еще ждали эти ребята?